Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. «Моя мастерская волшебностей». Читает Шамаева Софья. Глава первая. Уж не знаю, зачем мне понадобилось двигать этот настенный ковер. То ли убрать хотела, то ли просто решила почистить. Он был все-таки очень старый и пыльный. Мама в детстве рассказывала, что весь ковер собственноручно вышивала моя бабушка. И поэтому он так сильно отличался от магазинных, радуя глаз огромными яркими цветами и странной текстурой, напоминающей махровое полотенце. Я помню, еще думала, разве можно сотворить такое вручную? В общем, забралась я на кровать и начала с трудом снимать ниточные петли с небольших гвоздиков, на которых, собственно, и держался этот памятник бабулиным талантом. Тогда я ее и обнаружила. Старую фанерную дверь, будто бы от кладовки. Вот только раньше там ничего подобного не было и быть не могло. Ковер совершенно точно закрывал голую стену между маленькой комнатой и кухней. Долгое время я тупо смотрела на свою находку, пытаясь осмыслить. Даже если ход находился здесь и раньше, то для чего его вообще сюда определили? Стандартную планировку квартиры, насколько мне известно, никогда не переделывали. Зачем кому-то дополнительный путь в кухню, если и по коридору до нее два шага? За обычными мыслями прятались и другие. Я по жизни любитель сказок и всего сказочного, поэтому в глубине души чувствовала некое предвкушение и сладкую тревогу, хоть разум и пытался доказать абсурдность чудес там, где прожила до этого всю жизнь. Короче говоря, я решила эту дверь открыть. Вместо ручки зияло отверстие, за которое я и попыталась ухватиться. Удачно подцепить получилось не с первой попытки. Дверь поддалась. Старая фанера начала медленно с натугой отходить. И вот тогда-то стало совершенно ясно. Или я сплю и вижу сон, или за дверью есть пространство, и это явно не кухня. Внутри боролись страх и любопытство. Я чувствовала себя героиней триллера. В моей квартире, в обычной хрущевке, в стене между кухней и комнатой обнаружился за старым ковром проход куда? Я заглянула внутрь, готовая в случае чего отскочить подальше. Будь там темно, я бы вряд ли сунулась туда в одиночку. Может, позвала бы знакомых или соседей. К счастью, на той стороне царил день, что значительно уменьшало уровень паники. Я с трудом оттянула упирающуюся створку как можно дальше и осторожно высунулась в неизвестность. Даже не комнатка, а нечто напоминающее веранду или широкий балкон. Но это на первый взгляд. На полу под толстым слоем пыли валялись какие-то рейки да куски фанеры. Выглядело чудо чудное пока что до ужаса обыденно. Если, конечно, не смотреть сквозь пыльное стекло наружу. Разинув рот, я наблюдала, как мимо проезжает блестящая черная карета с золотыми завитушками-узорами и хмуро-деловитыми лошадьми. Копыта цокали по мостовой, выложенной аккуратными фигурными плитками. Там простирался игрушечный город, почти как из фильма про Питера Пэна, который я недавно пересматривала. Нет, он был очень даже настоящий, но выглядел, словно сошел с одной из красочных волшебных открыток, которые были у нас с сестрой в детстве. На них были иллюстрации к различным известным сказкам народов мира. Я всегда увлеченно рассматривала их и очень хотела попасть в разные волшебные места. Видимо, у Вселенной с многолетним опозданием дошли, наконец, руки до моего желания. Судя по всему, каморка, в которой я находилась, выходила на одну из нарядных площадей и располагалась на первом этаже. Тоже вот, кстати, интересно, ведь квартира-то моя была на третьем. Я осторожно приблизилась к продолговатому окну странноватой формы и в нерешительности остановилась. Что, если я его открою и привлеку к себе всеобщее внимание? Прогуливающиеся жители неизвестного городка носили аккуратную и местами старомодную одежду. Некоторые дамы щеголяли в корсетах и пышных юбках. А я как была дома в старой футболке и спортивных штанах, так и осталась в них же. Подумав, решила не рисковать. Зашла домой и за неимением платьев надела деловые брюки и блузку. Тем более, что снаружи прошла таки пара женщин в штанах и даже с ножнами на поясе. Вернувшись в пыльную комнатушку-балкон, я аккуратно потянула на себя неожиданно широкие створки, стараясь делать это очень медленно, ведь они, ко всему прочему, издавали противный скрип. В лицо пахнуло теплым ветром и запахом выпечки с улицы. Когда первый мандраж прошел, и новизна ощущений перестала забирать все внимание, я заметила еще кое-что. А именно прилавок, вызывающе торчащий наружу. Только теперь до меня дошло, что это никакая не веранда и тем более не балкон. Это лавка. Старая лавка для торговли какими-то товарами. Странно только, что за все время никто не попытался присвоить ее себе, и даже стекла остались целыми и невредимыми. Неужели здесь другие нравы? Стоит недвижимость в хорошем проходном районе, и никто на нее не покушается. Переместив несколько гнилых досок, я обнаружила крохотную дверь на улицу, но идти туда не рискнула. Даже наоборот, придвинула к ней побольше хлама. Мало ли, какая опасность кроется там, за воротами. Здесь-то хотя бы можно успеть нырнуть обратно к себе в квартиру, а оттуда в подъезд и на улицу, в родной мир. Поглазев немного на прохожих, которые не особо обращали на меня внимание, я решила, что для первого раза активной демонстрации себя достаточно, и прикрыла ставни, оставив лишь небольшое отверстие для прохода свежего теплого воздуха. Ведь в игрушечном городе царило лето, а у нас господствовала зима и мороз. Кстати, буквально вчера температура опускалась ниже 30 градусов. Снова переодевшись, я налила мыльной воды в эмалированный таз и потащила его наружу, чтобы начать долгое и грязное дело по очищению моего нового приобретения. Ух, сколько воды и сил ушло на то, чтобы отмыть лавку от грязи! Витрину мыла последней, здорово опасаясь, что через прозрачные стекла на странную девицу будут пялиться изумленные прохожие. Однако тревоги оказались напрасными. Даже когда я осмелилась открыть створки на всю ширину и вымыть наружную часть окон, мою взлохмаченную персону старательно игнорировали. Более того, спустя час откровенного торчания на глазах у всех и наглого рассматривания идущих мимо людей, я окончательно поняла — меня никто не замечает. Вообще! Иначе встрепанные волосы и необычная одежда непременно привлекли бы внимание. Что за чудеса? Окрыленная потрясающей находкой, я несколько дней не могла ни о чем думать, каждую свободную минуту стремясь проводить в старой лавке и витая в облаках. Жила я одна, поэтому волшебное место принадлежало только мне. Даже знакомых и друзей я не собиралась посвящать в тайну, ревниво оберегая собственную сказку от постороннего вмешательства. Мысль о том, чтобы обустроить там нечто вроде секретного балкончика, прочно засела в голову, приятно грея сердце. В итоге, буквально за один вечер в лавке появился видавший виды письменный стол с ящиком вместо одной отсутствующей ножки, а еще, конечно, стул и вытертый ковер, который я собиралась вообще-то выкинуть и хранила пока на своем настоящем квартирном балконе. Для начала я решила удовлетвориться этим, а со временем добавить еще каких-нибудь приятных мелочей. Постепенно тайное убежище влилось в мою жизнь, словно было в ней всегда. Сбегая от холодной зимы, я проводила там все больше времени, греясь на солнце и наблюдая живущий своей жизнью город, словно по очень реалистичному телевизору. Меня по-прежнему никто не замечал, и я этому, признаться, радовалась. Вскоре на мой новый балкончик перекочевал ноутбук, рабочие мелочи, а также рукоделие и несколько книг. Выходить на улицу я по-прежнему боялась, напуганная многочисленными прочитанными историями про несчастных попаданцев, сталкивающихся с недоброжелательностью местного населения из-за разногласия в одежде и нравах. Я предпочитала пока наблюдать. В моем новом мерке не было автомобилей, но зато была башенка с блестящими часами, состоящими из начищенных шестеренок, и красивые старинные фонари. Двух- и трехэтажные домики, смотрящие на площадь сверкающими окошками, радовали глаз остроконечными красными крышами и вычурными флюгерами всех видов и размеров. Повторюсь, не городок, а настоящая расписная игрушка. Только большая. Утром я выходила в лавку с чашкой кофе, чтобы понаблюдать за спешащими на работу людьми. Днем выполняла там заказы на ноутбуке. Я работала фрилансером, писала рекламные тексты клиентам. А ближе к вечеру бралась за клубки. Не то чтобы я была такой уж мастерицей на все руки, нет. Просто давно, еще учась в школе, ходила в кружок юных рукодельниц и там освоила, как орудовать спицами и крючком. Но всерьез этим никогда не занималась. Но не получалось у меня класть петли так ровно, чтобы это выглядело не хуже, чем в магазине. Да и две странноватые кофты, которые я сподобилась создать за всю свою вязальную карьеру, в приличное общество надевать было никак нельзя. Так что подобными вещами я занималась исключительно в охотку, когда требовалось подумать о чем-нибудь или когда я встречала в интернете симпатичную игрушку и порывалась воссоздать ее собственными руками, что обычно выходило далеко не так хорошо, как хотелось. Вы можете подумать, зачем я так подробно описываю собственные творческие потуги? Да потому что именно с этого все и началось. Как я уже говорила, в моем мире царила зима. Более того, приближался Новый год, а это значило, что родственники наверняка будут дарить мне подарки и ждать подарков в ответ. Обычно я выделяла определенную сумму, на которую и накупала разных мелочей — кружек, вазочек или косметических средств. Но в этот раз с деньгами было не очень. А еще мне стало немного обидно, что каждый год я получаю на праздник от одних членов моей семьи исключительно подарки, сделанные по большей части своими руками. То есть самодельные открытки, странноватые дизайнерские сооружения или там обычный бутылек со скорбинкой, снабженный креативной надписью от руки «Витамины счастья». В общем, в этом году я решила отплатить им той же монетой и большую часть подарков собственноручно связать. Подумала, насоздаю маленьких фигурок, так как они мне более-менее хорошо удавались, да еще несложных круглых салфеток, которые для большей праздничности разошью бисером. Именно этим я и занималась, когда все произошло. Дело было к вечеру, и погода в игрушечном мире выдалась прохладная. Поэтому я сидела в безразмерном мужском махровом халате, что с незапамятных времен обитал в моем шкафу. И пусть он некрасивый, но зато до пяток и очень теплый. Передо мной, как попало, лежали клубки, инструменты для рукоделия, а также небольшие ажурные квадратики, когда-то навязанные крючком, но так и не ставшие большим покрывалом из-за недостатка терпения. С тех самых пор они и валялись вперемешку с прочим добром в специально отведенном пакетике, который я сейчас полностью вывалила на стол, не утруждаясь упорядочиванием. Мимо распахнутых настежь окон прогуливались прохожие, здороваясь друг с другом и привычно не замечая колоритную женскую особь в безразмерном сером халате. Я засмотрелась на одну юную барышню лет 15, разодетую в пух и прах. Вроде ребенок еще, а вышагивает важно, как взрослая, и под ноги не глядит. Поравнявшись с моей лавкой, она запнулась и пропала с глаз, жалобно пискнув. Я вскочила и по пояс высунулась на улицу, чтобы посмотреть, все ли у нее нормально. Девочка неуклюже попыталась подняться, но не нашла опоры. Тогда я перегнулась через прилавок и схватила ее за руку, помогая встать. «Спасибо», — тоненьким голосом поблагодарил подросток, после чего, наконец, вскинул глаза. «Ой, что это на вас надето?» Я вздрогнула, осознав собственную ошибку. По спине пробежал холодок, а кожа покрылась противными мурашками. Меня увидели. Все разом. Прохожие осмысленно упирались взглядом, запинались и с изумлением рассматривали махровый халат и встрепанный хвостик. Кто-то шепотом обсуждал увиденное, кто-то осуждающе качал головой. «Мамочки, хочу обратно! Зачем я обратила на себя всеобщее внимание? Страшно!» Ожидая ругани, криков или даже нападения, я затравленно смотрела на людей, словно сошедших с картинки из книги старинных сказок. Паника достигла высшей отметки, когда ее перекрыл звонкий детский голос. «Ой, а что это у вас такое? Как красиво сделано! Продадите! Дам золотую монету!» Я не сразу поняла, что это обращено ко мне. Но потом за завесой страха забрезжила, наконец, здравая мысль. «Конечно, все правильно. Ведь кто я в их глазах? Хозяйка старой лавки!» Заторможенно глянув туда, куда указывала стоящая рядом девочка, я увидела рассыпанные по столу маленькие квадратики, заготовки от того самого несостоявшегося покрывала. «Две монеты!» Настойчивая попалась покупательница. Неужели кому-то может показаться ценным такое вот незамысловатое изделие? Да каждый маломальски владеющий крючком человек свяжет его при некотором старании. Любопытство прохожих, похоже, зашкаливало, так как несколько человек подвинулись поближе и тоже стали заглядывать за прилавок, изучая беспорядочно рассыпанное рукоделье.